21:18 на борту русской субмарины. Мир вокруг Дженни и Мэтта крутился колесом. Их швыряло по стенам тесного отсека. Даже толстая прослойка матрасов не спасала от ушибов и ссадин. Голова у Дженни гудела от удара взрывной волны. Но они остались живы. И это было главным. Мэтт плотно прижимал к себе Дженни. Их руки и ноги переплелись. «Мы падаем!» — прокричал он ей на ухо. Дженни сама чувствовала нарастающее давление. Через долгую минуту кувыркание лодки прекратилось, и она замерла под косым углом. Мы, кажется, стабилизировались. Мэтт вытащил руку из-под тела Дженни, отвернул край матраса и оглядел жилой отсек. Дженни тоже выглянула наружу. На койке у противоположной стены Ковальский вылез наполовину из кипа матрасов и водил фонариком по отсеку. Полус субмарина наклонился под острым углом и немного покачивался. «Все живы!» Беглецы стали медленно выползать из импровизированных убежищ, как бабочки из коконов. Бейн залился радостным лаем. Из-под матрасов послышался приглушенный крик Магдалены. «Зейн! Он куда-то пропал?» «Да здесь я! Здесь все в порядке, только рука, похоже, сломана!» Слабым голосом ответил Зейн откуда-то из глубины отсека. Уошберн по-прежнему держал на руках Маки, тихонько напевая ему что-то на ухо. Том внимательно осматривал стены и потолок отсека, с трудом пробираясь по узкому проходу между койками. Дженни понимала его беспокойство. По всей лодке слышался треск швов и скрежет металла. «Взрыв, похоже, бросил лодку вертикально вниз», — пробормотал Том. «Мы падаем на критическую глубину». «По крайней мере, мы пережили ядерный взрыв», — заметил доктор Огден. «Да, нас спас лед вокруг подлодки», — пояснил Том. «Морская пещера была самым слабым местом в конструкции станции, и при взрыве ее просто оторвало от остальной части ледяного острова, ну а нас унесло вместе с ней». «Мы упадем на самое дно?» — спросила Магдалена. «У лодки положительная плавучесть», — ответил Том. «По идее, нас со временем должно выбросить на поверхность, как пробку. Но...» «Что но?» — с беспокойством переспросил Зейн, прижимая поломанное запястье к груди. Моряки с сомнением поглядывали на стонущие стены подлодки. «Молитесь, чтобы до этого мы не опустились ниже критической глубины».